Возможно, причиной тому было внезапно посетившее ее воспоминание о давно умершей матери, а может, безотчетная волна сострадания по отношению к этому несчастному созданию. Так или иначе, помимо своей воли, она спросила, могу я вам чем-нибудь помочь? Старуха пошевелилась, и Дорин увидела жмущегося к ее коленям изголодавшегося коричневого щенка. Бедняга был настолько тощим, что на его впалых боках можно было сосчитать все ребра. Старуха заметила, куда смотрит Дорин, и сказала. — Допсик знает. От возраста и бездомной жизни голос ее звучал хрипло. — Он все знает. Дорин кивнула, словно в словах женщины был хоть какой-то смысл. Психически больных лучше не раздражать. Это она усвоила из опыта общения со своей несчастной матерью. — Конечно, знает, — поддакнула Дорин. — И он мне об этом рассказывает. Да-да, рассказывает. Дорин снова кивнула, чувствуя себя законченной дурой. За ее спиной с шипением открылись двери поезда. Если она не хочет опоздать, нужно поторопиться. Она начала поворачиваться, как вдруг иссохшая рука ухватила ее за запястье. Дорин инстинктивно дернулась в сторону, но старуха держала ее на удивление цепко. Шурша своим тряпьем, сумасшедшая приблизилась к Дорин. — Допсик — хороший песик, — прошамкала она. — Допсик — умный. В углах старушечьего рта пенилась густая, похожая на скиши майонез слюна. — Он все знает. Он умный. Дорин рывком освободил руку. — Мне нужно идти. Старуха не пыталась удержать ее, сразу же спрятав руку в складках живописного тряпья. Не сводя с нее взгляда и пятясь, Дорин дошла до двери вагона. Оставшаяся одна, старуха скукожилась в своей ветоши и погрузилась в какие-то никому неведомые раздумья. Дорин встретилась взглядом с устремленными на нее глазами щенка. Когда двери вагона закрывались, до нее донеслось бормотание бездомной старухи. «Топсик знает, он знает, что сегодня мы все умрем». 13:55 по тихоокеанскому поясному времени. 11:55 по местному времени. Алеутские острова. Аляска. Утром того дня, когда должно было произойти солнечное затмение, Джимми Помотук с привычной осторожностью прокладывал путь вверх по обледнелому склону. Его пес по кличке Нанук трусил на несколько шагов впереди. Здоровенный маламут, северная ездовая собака, знал хорошо эту дорогу и мог бы добраться до конечного пункта самостоятельно, но, будучи преданным компаньоном, не хотел оставлять хозяина. Устало шаркая за старым псом, Джимми вел за собою троих английских туристов, двух мужчин и одну женщину. Их путь лежал к ледяному пику, высшей точке этого окруженного морем клочка земли, одного из лисьих островов. Его предки, иннуиты, самоназвание эскимосов, приходили сюда, чтобы поклоняться великому Орке, устанавливали деревянных идолов и бросали священные камни с скалы в море. Впервые еще мальчиком его привел на это священное место прадед. Это случилось почти 30 лет назад. Теперь это место было обозначено на всех туристических картах, наряду с другими достопримечательностями острова. И суденышки компании «Зодиак», перехватывая туристов с многочисленных круизных лайнеров, ненадолго останавливавшихся в этих холодных широтах, высаживали свой человеческий груз на пристани живописного поселка Порт-Ройсон. Помимо этого, привлекавшего своей стариной и экзотичностью поселка, еще одной достопримечательностью острова являлся ледяной пик. В ясный день, вроде того, что выдался сегодня, с него была видна вся гряда Алеутских островов, нескончаемой дугой, уходившей за горизонт. Этот вид, который предки Джимми считали бесценным, теперь стоил $60 в разгар туристического сезона и 40 во все остальные дни. — Долго нам еще, черт побери, тащиться? — послышался недовольный голос за спиной Джимми. — Я себе уж всю задницу отморозил. Джимми обернулся.